Глава 7. Алисси де Риверс. «Хотела утопить свои проблемы в алкоголе? Нет, сволочи плавают!» Просыпалась я в отвратительнейшем настроении и с полным осознанием того, что произошло. «Вот нет бы, память отшибла! А я все помню! Ну что за ведьма с винной зависимостью?» Герман притворялся мертвым опоссумом. «Ему, скорее всего, еще хуже, чем мне!» Лакал тон, как заправский старый боцман, усиленно и со вкусом. К моему стыду мне никогда не стыдно. Так что я очень бодренько, насколько позволяло похмелье, собралась на завтрак. А там цвет аристократии в отцвете лиц. Точнее, девочки, которые боролись с той же проблемой. Видимо, тоже отмечали первый этап отбора. Все опухшие и кислые еле возят вилками по тарелкам, производя отвратительные режущие уши звуки. Каролина выглядела... Короче, она присутствовала и подпирала рукой щеку, приоткрыв один глаз. Единственная, кто не потерял лица в тот день — Орлинда. Подпоить ее, что ли, бесит. «Доброе утро всем!» Я вяло покивала моим невестам. «Доброе утро, Десса ведьма!» Они примерно так же, но заученно и хором ответили мне. «Не дать, не взять ансамбль! Не срастется на отборе, поедем на гастроли по провинциям! Надо только конкурс талантов провести!» «И как понимать такое вопиющее поведение?» Держалась за голову стацдама. «Вы же полкрыла разнесли!» «А что произошло?» – удивилась я. «Кто-то погулял круче нас? Снимаю шляпу!» «Или что там снимают?» «Юные дессы!» «Где-то раздобыли спиртное и устроили пьяный дебош!» «А что за дебош?» – заинтересованно засияла Кора. Орлинда только зло махнула рукой. «Подрались, верещали, пришлось всех по комнатам разогнать!» Из всего сказанного я поняла, что девочки хорошо провели время, а про наш маленький инцидентик, увиденный императором, в этом крыле еще никто не в курсе. Может, оно и к лучшему? Как я моим лебедушкам объясню, что при монархе метнула на груди в люстру? Орлинда, не чувствуя поддержки от нас, только распалялась. И я напишу вашим родителям, пусть знают, какое воспитание они вам дали. Девочки пустили слезы и обеспокоенно начали переглядываться. «Тихо, Десса де Лантимор!» – успокоила я свою помощницу. «Во-первых, ваша обязанность присматривать за ними. Я внимательно наблюдала за стацдамой. И вы не уследили. А во-вторых, я вздохнула. У аристократок и так нет разгульной жизни. Никто не узнал? Значит, и обсуждать нечего. Девочки выводы сделали. Так?» Я посмотрела на свой выводок. Ответом мне было усиленное кивание. «Значит, они больше не будут». «Да и не дебош это...» Разочарованно вздохнула моя подруга. «Вы как хотите, но подобное поведение не приличествует будущей императрице и просто благородной Дессе». «Вы как хотите!» – передразнила я. «Но благородные Дессы скучны!» – и подмигнула невестам. Орлинда зло выдохнула и уставилась на меня. «Я, скорее всего, позволила себе лишнего. Но в мою смену Кляус не будет. Кому-кому, но не мне их судить. Я, возможно, более оригинально отличилась. Девочки!» Я снова обратилась к невестам, игнорируя стацдаму. «Скоро второй этап отбора и новое испытание». «Какое? Сложно? Сколько опять вылетит?» Отовсюду слышались взволнованные голоса. Хриплые, дрожащие, но все равно взволнованные. Из-за этого было призабавно наблюдать за лицами. «Лисси, помни, ты выглядишь не лучше. Тебя и Кору вообще рой пчел покусал. Цыц!» Свистнула я. «Второй этап будет послезавтра. Вы должны представить какой-либо благотворительный проект, который хотели бы патронировать. Задача императрицы – нести в массы вечное и доброе. Продумайте, что вы хотели бы сделать и каким образом можно воплотить задуманное. Фи, благотворительность. Кто-то начал кривиться. Я строго посмотрела на вредину. Да, она самая. Или вы думали, императрица только примерки устраивает и украшения выбирает? А, было бы неплохо, присвистнула Каролина. Я уставилась на нее. Вот когда станешь распорядительницей, сама и будешь испытания выбирать. Кора скорчила рожицу. Ей этот отбор уже как троллю лампочка, особенно не нужен. Но она ничего интересного не пропустит. У нее завелся роман. Да-да, вы не ослышались. Роман завелся, как мыши в кладовой. И так же резко в присутствии кота он может прекратиться. С одной стороны, я потеряла единомышленницу и подругу. С другой, была очень рада за нее. Моя Каролина стоит всех дракониц и аристократок. И ведь она тоже стала самостоятельной Дессой. А внимание на нее обратил дракон Эллиот Дуглас, про которого, по рассказам брата, никаких плохих слухов не ходило, и он был остроумен, дружелюбен и находчив. Так мы и разошлись, каждая в свою сторону. Орлинда на правах воспитательницы увела наш неусмиримый выводок лебедей. Каролина с улыбкой выскользнула на свидание, а я осталась за столом одна, так как мой фамильяр все еще пребывал в состоянии трупа. «Вот я и нашел тебя!» Услышала я возглас за спиной. «О, да, меня так сложно найти! Я каждое утро здесь!» Устало вздохнула, глядя на своего бывшего жениха. «Я не помешал?» Вздернул он бровь. «Помешал!» «Я старался!» Сел он рядом со мной. «Отставить шутки и сарказмы, Лисси!» «Сарказм — удел победителей!» А ты вчера вечером была не в состоянии праздновать победу. А ты же для чего-то меня искал? Вопросительно взглянула я на друга. Он положил ладонь на мою руку. Да, хотел поговорить до выхода императора. Я понимаю, заметила я мрачно. Правда? Я хоть и дурашка, картинно осмотрела себя, но не дура. Он ревнует. «Ты права», — смиренно ответил мой друг. «Ревнует. И ему очень не нравится, что я рядом с тобой». «А зачем ты рядом?» — храбро решила расставить все точки над «и». «Я твой друг», — пожал плечами дознаватель. «И друг твоего брата». «Только друг?» — с недоверием переспросила я. «Только друг», — улыбнулся мне дракон. «Лисси, мы не могли стать супругами. В первые пару лет я еще бесился, но, познакомившись с тобой поближе, радуюсь твоему решению. Оно лишило меня возможности выбора, а я почти уверен, что пришел бы не к тому решению. Во-вторых, я тебя с трудом терплю ради твоего брата, и для тренировки характера. На твою свободу я не претендую. Точно? Хорошо бы письменное подтверждение получить. Папенька может выдать меня только за Ойлистрея. Для остальных я дно. А вот если и он от меня откажется, то семья либо отречется, что вряд ли, либо смирится с моим неугомонным характером. А они, кстати, за все время моего пребывания во дворце даже строчки не написали. А ведь моя матушка и тетя — придворные дамы. Что за заговор в семье? Такие, как ты, вечно живут в наших сердцах, Ай, пафосно начал Миллер, вводя меня в уныние. А еще в печенках. А, ну тогда ладно. Так и быть, старый друг, обняла я дознавателя. Буду жить в твоих печенках. И почему я не удивлен? Услышали мы голос Ревенера Первого. Твою мать! Я на него колокольчик повешу. А мы тут, виновато начала я, плюшками балуемся. И взглядом указала на хлебобулочные изделия. Я думал, вы про субпродукты, про печенку. Грозно, начал император. Опомнившись, я присела в книгсине. Подумать только! Еще вчера монарх провожал меня до моих покоев, слушая мои мысли о запое. Они были весьма цветистыми. И про это тоже, улыбнулся мне Миллер, испытывая нервы государя. Вот как не обращусь к распорядительнице. Внимательно взглянул мне в глаза Ревенер Первый. Всегда вижу дознавателя. Стою и думаю, от чего бы? Мы хорошие друзья. С нажимом на последнее слово отвечал мой бывший жених. Ой, смертник! Ревенер Первый слыл справедливым императором, но только по его собственному королевскому мнению. По мне, он собственник еще тот. И это мы еще политические темы не обсуждали. А вдруг в стране спорные территории есть? А тут все клином на одной ведьме сошлось. Идите, Миллер, приступайте к своим обязанностям. Вздохнул самодержец. Я сглотнула. Наедине с его величеством. Это та ситуация, которую стоит избегать. Мне ужинов хватит. Как вы себя чувствуете? Галантно начал наш главный дракон, обращаясь ко мне. Я был почти уверен, что завтрак вы пропустите. Ну что вы, отвела я взгляд. Вы же дали мне такую возможность. Разрешите принести свои извинения. Я опять присела в церемониальном поклоне. Но мужские руки резко меня остановили. Нет, не извиняйтесь. Почему? Я удивилась. Это было призабавно. Я давно так не веселился. За мой счет. Я помрачнела. Не придирайтесь к словам. Все так же весело, ответил император. Ведьмы и ваша подруга меня развлекли. Просто мужчин было поровну, а я решил помочь именно вам. Я ценю ваш порыв. Я правда ценила. В стране, в принципе, любили нашего императора. Он был справедлив, красив и холост. Просто верх популярности. Лисси, проникновенно начал Ревенер. Вы сейчас заняты? Нет, я композиция. Овца за завтраком. Но вслух сказала, ваше величество, ради вас отложу все дела. Какие? У меня вообще есть дела? У невест вот есть, они благотворительностью занимаются. Надо напомнить этому дракону. Это прекрасно. Он с ухмылкой посмотрел на меня. Я вам кое-что покажу. И перекинулся в дракона. Таким я его еще не видела. Огромный, черный, в несколько десятков метров длиной. Он точно был крупнее всех сородичей. Не хотелось бы об этом упоминать, но я же ведьма, драконов видела немало, а чешуек надергала свыше двух десятков. Так что меня можно записывать в заправские ценители. По его спине и крыльям шли острые серые выступы. Взгляд ясный, с крайне завлекательными синими зрачками. Вот они, Миртеороны, самые красивые драконы Варидии. Дракон настолько бережно схватил меня, что я не успела испугаться. Я в принципе не испугливых, но кто же так за девушкой ухаживает? И великая Мира, кто же так несет? Я только и успевала откашливаться от мошек и протирать глаза, находясь в его лапах. Мы неслись вдоль прибрежной линии моря, которая омывала страну. На одном из холмов император выпустил меня, и я кубарем скатилась по песчаному покрытию прямо к пляжу. Сам же он улетел на второй круг. Погрозив ему кулаком за жесткую посадку, я приподняла юбки, заткнув их за пояс, и зашла в воду. Вот блаженство! Ревенер Мертеорон обратился в человека и шел мне навстречу. Что же ты хочешь мне сказать? Все мои саркастические мысли покинули меня. Вот смотрю на вас, Лисси, и столько мыслей, а только взгляд отведу, и их нет совсем. На романтичной ноте начал мужчина. «Это вы смотрите неправильно», — наставительно ответила я. «Ваша жизнь заиграет новыми красками, если к распорядительнице с уважением относиться». «Это предсказание?» — заинтересовался мой собеседник. «Это точное будущее и смысл жизни». «А что он там поначалу пел? Надо устроить ведьму, надо устроить ведьму, а то все властимущие быстро расслабляются». «Так что вы предлагаете?» Я посерьезнела. «Внимание вниманием, а решение принимать нужно. Ваше Величество, я хотела вас попросить уделять больше времени невестам». И испуганно захлопала глазами. «Как говорится, если для дела надо, то можно и клоунаду». «А что не так, Лисси?» Устало задал вопрос император. «У всех складывается мнение, что со мной вы проводите больше времени, чем с потенциальными невестами. Теперь я сама схватилась за голову». «У кого у всех?» — поднял бровь император. Я поджала губы. «Конечно, будем отрицать очевидное. У невест, у дознавателя, у вашего секретаря». «Я император», — он грозно двинул подбородком. «С кем хочу, с тем и провожу время». «Тогда зачем отбор?» «Я уже отвечал на этот вопрос на нашем первом совместном ужине». «Так, Лисси, выдыхай и считай до 10». В голове мелькнула шальная мысль предложить его величеству решить задачу. Какой окружности синяк будет на царственном лице, если он продолжит разыгрывать комедию? Но я, как достопочтимая Десса, Арлинда бы мной гордилась, отошла от императора на 2 шага назад и медленно произнесла: «Ваше Величество!» «Ревенер!» — он перебил меня. «Что? Я не понимала, что происходит». «Наедине зовите меня Ревенер. Вашему другу...» — он выделил слово «друг». «Это также позволено, не удивляйтесь». Хочется бежать и плакать, весь настрой сбил. «Ваше Величество!» — упорно продолжила я. «Эх, была не была! Я не дура, я вижу ваше внимание, любовницей не стану. В отборе участвовать не буду, в гарем не пойду». «Все, выдохлась ведьма». Мой оппонент задумчиво обвел меня взглядом. «Ты еще и оцениваешь меня, ящер проклятый!» «Положим, я тоже не дурак». Наступал он на меня, а я отходила, благо на пляже пути отступления практически бесконечны. «Я же вижу, что вам не безразличен». «Вы император. Разве я могу с вами непочтительно?» Надула я губы. «То есть мне все показалось, и это обычная вежливость подданного?» — скривил он лицо. «Да!» — выкрикнула я. «Кажется, я немного оскорбила монарха». «Эх, колдунья, ты наедине с драконом, он так-то и испепелить тебя может!» «Я вас понял, Десса-распорядительница». Он примирительно поднял руки и начал отступать. «Прислушаюсь к вашей просьбе». «Все? Надо было просто наорать? Чувствую себя как мама с 5-летним сыном, когда пытаешься его чему-то научить, а ребенок не запоминает». Но мотивированный подзатыльник и крик – лучший аргумент для обучения. «Предлагаю вернуться в замок», – невозмутимо продолжил Ривенер Первый. «Раз уж свидание не удалось». «Это не было свиданием», – буркнула я. «Нет, это точно не свидание. Кто несет девушку через поле комаров так, чтобы она отплевывалась?» «Пусть так», – он галантно подал мне руку. «Я сейчас обращусь, но предлагаю вам насладиться поездкой на спине, а не в лапах. Вы сможете наложить все необходимые заклинания, чтобы не выпасть?» Я закивала головой. «Конечно, хочу! И плевать на все предостережения! Для драконов это нечто сакральное. Но в последнее время они начали завлекать магис и представителей других рас покататься на их спинах. Раз уж мой повелитель предложил, а он не считается закостенелым консерватором, значит, можно без опаски соглашаться». «А что мне за это будет?» — хитро улыбнулся Ривенер. «Ой, как говорится, я все отдам, но где мне это взять? Моя искренняя благодарность и почтение?» — хлопала я глазами. «Хочу, чтобы вы воспользовались своим даром и выбрали мне невесту». «Зачем?» Я немного поникла. «Мы это уже обсуждали». «Не говорите сейчас, кто может стать моей избранницей. Я хочу, чтобы это увидели вы». Несколько жестоко с его стороны. «Правда, я свой интерес к императору отрицаю. Может, он таким образом меня по носу щелкнуть решил?» «Как скажете, ваше величество!» Я присела в поклоне. Он в 2 шага подошел и взял меня за подбородок. Вместе соприкосновения все запылало. Очень властный жест. «Я же сказал, наедине ты, Лисси, можешь звать меня Ривенер». «Хорошо!» — пискнула я. Мой повелитель сделал пару шагов назад и обернулся в дракона. Ай, меня опять захватило восхищение его образом. «Хорош мерзавец!» Он выставил крыло, чтобы мне было удобно забраться. «А я 2 раза спрашивать не буду. Когда можно сесть на шею мужчине, устроюсь удобно». Прилетев в замок, мы быстро разошлись, так как оба считали, что нечего плодить слухи, пусть и не беспочвенные. Уже через 5 минут меня встретила Кора. «Как ты меня нашла?» – удивилась я. «Я просто шла на запах высокомерия», – с улыбкой ответила подруга. «Я обнаружила только меня». Я скептически скривилась. «Тут весь гарем и невесты с таким настроением». «Ну, из них никого драконы в лапах не уносили». «Так, сплетни по этому дворцу не бегают, но успевают везде». «Ничего интересного», — отмахнулась я, скрывая смущение. «Ну да», — засмеялась оборотница. Подавив легкое желание придушить подругу, я прошлась по террасе. «Случилось ли что-то занимательное, пока меня не было?» «В целом нет», — вздохнула Кора. «Герман одуплился. Я 2 раза приносила ему настой от похмелья. Спасибо, Улисси». «А ты?» Я посмотрела на нее. «Не стыдно за вчерашнее?» «За что?» — рассмеялась подруга. «Там же не юнцы собрались. Они бюстье не видели. И некрасивых там не висело. Все от Мартинс, даже у твоей поварихи». «Вообще, да. Все носят то, что сшила Кора. Хоть за это не стыдно. Там, правда, все очень красивое. Кухню, что ли, навестить, забрать имущество?» В коридорах мелькнул знакомый силуэт. «Интересно, он что здесь делает? Он же не придворный». Я свистнула подружке и прижалась к стенке. «Пока не хочу, чтобы он меня обнаружил». «Что же забыл Омер де Гринберг в замке?» Тот неспешно шел по коридору, где находились кабинеты особо приближенных его величества. «Эх, во мне погиб шпион!» Я глазами просигналила оборотнице, что последую за ним. А она пусть поступает, как хочет. «Но Кора мне все-таки сестра!» Изогнула бровки, выдохнула, но взглядом обозначила: «Пойду с тобой». Вот она, женская дружба. «Если надо, она мне и в суде подпоет, что это де Гринберг на нас напал, даже если мы первые начнем». Наш преследуемый скрылся в кабинете Миллера. Я медленно дошла до двери дознавателя и прижалась к ней ухом. То же самое сотворила подружка. «Не рад вас видеть», — услышала грозный голос Миллера. «Меня это не должно волновать». «А это, походу, де Гринберг. С чем пожаловали? Что за слухи о нелепой смерти участницы? Может, стоит посоветовать распустить отбор? Вам-то какое дело? В отборе моя дочь. Я прилагаю все усилия для обеспечения безопасности девушек». «Плохо прилагаете. Что может значить выпало из окна по неосторожности?» «Вероятно, вам лучше знать, Дес де Гринберг. У вас же все-таки дочь». «Может и так». Голос за дверью накалялся. «Вам следует лучше следить за девушками. Я принимаю во внимание ваши слова, потому что вы отец», — спокойным голосом отвечал Миллер. «Но имейте в виду, я и за вами слежу». «Это больше честь, чем обида», — презрительно вякал де Гринберг. «Такой ученый дракон допустил смерти несмышленной Дессы. Правду говорят, что вы позволили герцогу умереть». «Вот это да! Что могло случиться с Бастианом? В аристократии только два герцога, и знаем мы только о младшем Миртеароне. Вы бы услышали, если бы ректор Академии нас покинул». «Не сомневаюсь». «Так, на этой ноте надо откланиваться от двери. Собеседники явно друг другу не нравились, и через пару секунд уже может распахнуться дверь». Мы с Каролиной очень тихо двинулись назад. Вовремя! Дверь действительно распахнулась. А если бы мы до сих пор к ней прижимались, нам бы знатно по ушам прилетело. «Дес и де Мартинс и де Риверс!» — развел руками обрадованный де Гринберг. «Очень рад вас видеть». «А мы-то как рады!» — скрывая досаду, улыбнулась я. «Ну, хоть за подслушиванием не спалились». «А нет, спалились». По лицу дознавателя было видно, что он все знал, позволил и потом еще припомнит. И это поняла не только я, но и Кора, которая поджала губы, потом демонстративно зевнула и сообщила: «Прошу меня простить, но сказывается вчерашняя пахме... вчерашняя усталость», — закончила она чинно. «Пойду готовиться ко сну». Мне в руку вцепился аристократ-воздыхатель. «А вы, Десса де Риверс, не хотите ли со мной пройтись?» «Можно», — вздохнула я, — «только недолго». «Любая прогулка с вами кажется недолгой». «Бэээ! Меня стошнит от таких речей! Что за день?» «Хотя это, видимо, в награду мне за хорошо проведенный вчерашний вечер». «Вы кажетесь уставшей. Это не от того, что император вывез вас к побережью?» «А вы откуда все знаете?» — с ехицей спросила я. «Трудно было не заметить». «Да, император немного потерял голову», — я пожала плечами. «Но нам многое нужно было обсудить, а во дворце с этим трудности. Все-таки монарх». «Вы так о нем печетесь?» «Я пекусь об отборе», — твердо ответила я. «Я все так же хотел бы просить вас о том, чтобы срезать алинею на отборе», — перешел в наступление мой собеседник. «Мы шли долго. Я обдумывала свой ответ. Де Гринберг с любопытством посматривал на меня, но тоже молчал». «Может, вам показалось?» — елейным голосом начала я. «Но срезать девушек я не могу. Алинея — одна из идеальных кандидаток. Если вы так хотите ее проигрыша, зачем отправили?» Я не хотел. Она сама настояла, снисходительно отвечал граф. С одной стороны, она и правда может стать впечатляющей императрицей. Все данные для этого есть. Я подтвердила. Да, все. С другой стороны, моя дочь выросла в атмосфере бесконечной любви и баловства. Не уверен, что она смирится с наличием гарема. Да, рассеянно сказала я, представляя девушку своей императрицей, и увиденное мне не нравилось. Скорее всего, не смирится. Простите, ваше сиятельство. Я даже поклонилась. Я устала и хотела бы остаток дня отдохнуть. «Конечно, Десса де Риверс, я всегда рад услужить такой женщине, как вы!» Он тоже ответил мне поклоном. На этом мы разошлись. В своих покоях я ходила из стороны в сторону под храп фамильяра. «Великая Мира! Я же ревную! Ревную Ревенера Первого! Как устраивать отбор, когда я явно влюблена?» Это ведь не просто симпатия. Я такое сама чувствую. Этот отбор. Ведь постоянно ловлю себя на мысли, что отношусь к этому несерьезно. Я воспользовалась даром, пытаясь присмотреться к себе. Увидела неясный магический след. Значит, Мира, суженый у меня есть. Но ты его мне не покажешь. И кто из нас ведьма? Богиня.